чему сейчас все эти сантименты? Причем здесь жалость, если вопрос стоит, кто кого? Разве он не шел на компромисс с Захаром Дерюгиным? Пусть бы топал себе потихоньку, обоим места хватило бы под солнцем, а то ведь вообразил, что он и в самом деле хозяин жизни, что он кому-то полезен, что все на свете его кровное дело. Нет, братец, пора тебе понять, что в мире есть кое-что еще, кроме братства серпа и молота. Одним словом, пора кончать, — сказал себе Анисимов. Черт знает, что ему может еще взбрести в голову. Лишний раз обезопасить себя не помешает. У Анисимова есть свои причины быть бдительным, стоять на страже интересов родной советской власти. И даже если он торопится, и Захар Дерюгин ничего существенного и в мыслях не имеет против него, Анисимова, в таких случаях лучше поспешить, чем опоздать. И еще одно подстегивало. Вчерашнее письмо из Питера от старого дружка. И по этому письму Анисимов сразу определил запах жареного, да еще какого. Аромат так и щекочет ноздри. Пора и со своей стороны подбросить несколько поленьев в костер. Пусть Лиза остается в неведении и возится со своими тетрадками, — усмехнулся Анисимов. Он, конечно, не преувеличивает своего значения и понимает, что уже не дотянется до вершин, и никакая он не героическая личность, блистательного взлета не получилось. Но вот полено другое в костерик добавить в его силах. Это тоже занимательно и любопытно, щекочет нервы. Анисимов подбросил дров. «Пора ужинать», — вспомнил он и двинулся к двери позвать жену. Она в этот момент сама распахнула дверь. «Ужинать пора, Лиза», — сказал Анисимов с пытливой и доброй усмешкой, отыскивая в ее лице признаки примирения. Елизавета Андреевна на мгновение прислонилась к косяку. «Ох, как ты обмелел, Родион! Уже и залысины, и не та молодцеватость». «Сдали мы оба», — подумала она про себя без горечи, с привычным сожалением. «Да, пора, 10:00», — сказала она вслух, проходя к шкафчику с посудой. Катилось лето 1934 года. Глава 9. Захара Дерюгина вызвали на бюро райкома в Зежск в конце июля. Он точно помнил, они перед этим обсуждали направление и порядок уборки поздних яровых. Особенно уродились гречиха и проса, и старики намечали намолотить пудов по 100 с десятины. Такое редко случалось на густищенских землях, и особенно с капризной гречихой. И, прослышав об этом, дед Макар сам ходил в поля проверять. Он никому больше из этих колхозных безбожников, в том числе и родному сыну, не верил. Взял палку и пошел бродить по полям, присаживался в удобном месте, отдыхал и снова шел дальше, забыто принюхиваясь к знойному ветру. Дед Макар постепенно убеждался, что на этот раз люди не брехали. Спроса, с гречи при хозяйском досмотре могли, пожалуй, взять и больше. Старик стал среди поля уже забуревшей гречихи, лениво перекатывающей под солнечным ветром темно-красные волны, и задумался о жизни и о Боге, и о близком конце, потому что ничего вечного нет на земле, и пора уходить. Он снова почувствовал тихий зов из какой-то прохладной дали. Он доходил до сердца холодноватым прикосновением. «Пора, пора», — сказал себе дед Макар, и подумал еще, что зажился на свете и не понимает новой жизни. Пусть теперь Захарка Дерюгин, да этот горлопан Юрка Левша хозяйствует. Он у них машины... На колесьях ходят, землю подымают. Господи, слаб и хил стал человек, слаб и хил, раз уж сам не может с землей управиться, машину вонючую на нее напустил. И как раз в это время, когда дед Макар стоял посредине поля, и теплые ветерки бегали по его бороде, в Зежске, в просторном кабинете Брюханова, в полном составе собралось бюро райкома партии обсудить и вынести решение по делу коммуниста Захара Тарасовича Дерюгина, 1902 года рождения, председатель колхоза «Красная долина» в селе Густище, к слову сказать, одного из передовых не только в районе, но и в области. Кроме секретаря райкома были и предрика, и прокурор, и военком, был и товарищ из области, редактор областной газеты и член бюро обкома партии Семен Емельянович Пекарев. С явственно наметившейся от лба к затылку широкой лысиной ему, кажется, и поручалось проконтролировать это дело, раз оно уже коснулось множества самых различных людей. Ну, во-первых, из Зежского района в область, в НКВД, было послано анонимное письмо, составленное довольно грамотно и убедительно, и в нем обращалось внимание областных властей и коммунистов, призванных следить за социалистическим порядком, на положение дел с руководящими кадрами в Зежском районе. В качестве факта приводился председатель Густищенского колхоза, человек морально нечистоплотный, политически незрелый. Была в поразительно богатых подробностях описана его связь с Марией Поливановой, дочерью кулака, посредством данной грязи, избегнувшего законной ссылки, потому что у Захара Дерюгина оказались дружки и в районе. Эти дружки по имени не назывались, но этого было достаточно, чтобы комиссар НКВД вполне обоснованно доложил о своих тревогах по начальству в область, а там сообщили обо всем в обком кому следует и предложили провести расследование сразу по двум каналам. Кроме того, и в райком на имя Брюханова поступило письмо от председателя Густищенского сельсовета Анисимова Р.Г. Тот просил образумить председателя Густищенского колхоза Дерюгина З.Т. в непрекращающемся сожительстве с Марией Поливановой, имея при том законную жену и находясь с нею под одной крышей. И такой прискорбный факт замечается, дурно влияет на остальную массу колхозников. Прочтя письмо, Брюханов внутренне заледенел. На другой день ему с утра позвонили об этом же деле из Холмска и высказали, мягко говоря, свое недоумение. По времени это совпало с переводом Брюханова в область. Первый секретарь обкома Петров любил Брюханова и в недавнем разговоре высказал ему свое желание работать вместе. Брюханов знал, что это пахнет скорым переводом в область. Влезать в работу областного масштаба предстояло с головой, впрягаться и тащить так, что Брюханов подчищал концы у себя в районе и не имел свободной минуты. Вдобавок, с неделю назад Брюханов едва не женился, и только случайность, кстати, все разрубила. Все было банально, объяснялось просто, и, главное, он никуда не уезжал, неделю просидел безвылазно в Зежске, стараясь как можно безболезненнее подготовить свой уход на другую работу. Ей было 25 лет, и работала она в банке. Всего год назад она закончила в Холмске финансово-кредитный техникум, выделялась броской, почти вызывающей внешностью. Она была не на месте в своем банке, и Брюханов это чувствовал, и, честно говоря, побаивался ее броской красоты. Ее звали Соня, и Брюханов был очень увлечен. Он не терял головы, потому лишь, что был страшно загружен, да и природная застенчивость в отношениях с женщинами мешала ему переступить последнюю черту. Ему казалось, что особенно с Соней нельзя было этого сделать просто так.